Финист, по сути, стал военным диктатором. Ни одно решение гражданского правительства не обходилось без его одобрения, особенно что касается использования стратегического материала. Рон с удовольствием отодвинул бумаги от себя, а чтобы их вообще не видеть, встал из-за стола. «Здравствуй, Нэн. Я не помешала? Ни капельки. Я даже рад хоть ненадолго отвлечься от работы. Но почему ты не проходишь в комнату, а стоишь в дверях? Я хочу тебя кое с кем познакомить. Ты как, не против, Эннек?» Нэнси поманила рукой, и в комнату несмело вошли дети. Двое 6-7 лет, мальчик и девочка и еще один пацан вдвое младше. «Ты их привезла?» «Да, вот Анастасия, это Рони, а это Крис. Привет», — только и смог выговорить финист. Он почувствовал себя рядом с детьми не слишком уютно, будто голым оказался. Рон не стал бы так робеть, будь он действительно голым, против грех до зубов вооруженных негров, а тут сконфузился. Он просто не знал, что делать, как себя вести, особенно если учесть, что именно он убил отца старших ребят. Да, он был тогда мало что соображающим цербером, цепным псом Морфеуса, но все же, отсутствовало чувство вины только перед младшим, Крисом. Тот держал в руках игрушечное пластмассовое ружье, стреляющее пробкой, закрепленной веревочкой. На шее болталось ожерелье из зубов Нубиса. «Здравствуйте, я ваш отец». Произнести это тоже оказалось нелегко. Рон сделал шаг навстречу, но дети отступили и спрятались за матерью. «Да, намучаюсь я еще с ними», — растерянно подумал он. Чувство неловкости все возрастало. «Ты легионер?» — спросил маленький Крис, выступив вперед. «Да, примарх легиона. Я тоже хочу стать легионером. Ты возьмешь меня в легион, когда я вырасту?» «Почему бы и нет?» — улыбнулся финист. «К тому же ты уже вооружен. А ты много убил людей?» Рон взглянул на тоже слегка опешившую Нэнси. Ребенок задавал довольно опасный вопрос. Финист не нашел ничего лучше, как ответить честно. «Не считал, Крис. 10, 100, 1000. Вступил в разговор Рон-младший. 1000 – это вряд ли. А где твой Нубис?» Снова захватила инициативу Крис, оглядываясь. «Мама говорила, что его зовут Пушком. С другими Нубисами играет. На самом деле ручной демон, как прозвали Нубисов негры, до сих пор находился в шоковом состоянии. Канонада, устроенная армией выдры по призрачному противнику, буквально оглушила Нубисов и чуть не свела с ума. Жалко, я хотел с ним поиграть. А ты подаришь мне такого же, если мама не будет против?» На этом разговор сам собой закончился, и Нэнси, виновато улыбнувшись, повела детей к двери, решив, что для первого раза достаточно. Отпустив детей гулять, она вернулась. «Извини, что так скомканно получилось, они тебя совсем не знают, но они привыкнут, вот увидишь, еще отбиваться придется. Я понимаю, какой-то дядька вдруг говорит, что он их отец, это действительно трудно принять. Для меня самого это оказалось довольно шокирующе, что уж говорить о них. Ты действительно подаришь Крису Нубиса? Лучше, если ты отговоришь его от этой мысли, найдя собаку. Нубисы очень хитрые и непредсказуемые животные, с ними нужно постоянно быть начеку и подтверждать свое главенство. Тут либо ты вожак, либо он». Нэнси встала и пошла к дверям, но вместо того, чтобы уйти, она, выглянув наружу, сказала: «Примарх очень устал и хочет отдохнуть, никого к нему не впускать». «Так точно, мэм». Щелкнул замок, Рон опустил жалюзи на окне, и комната сразу погрузилась в сумрак. Нэнси сняла с Рона напряжение. Его мысли просветлели, тем не менее ничего нового он так придумать и не смог. Финисту лишь не давало покоя игрушечное ружье Криса. Он чувствовал, что разгадка где-то близко, но даже не мог понять, в каком направлении нужно двигаться, чтобы разгадать ее. Так и пришлось идти на еженедельное совещание. Все прошло вполне традиционно. Докладчики доложили о своих успехах и неудачах. Ситуация с продовольствием немного улучшилась. Новобранцы стекали в город реками даже из соседней губернии, несмотря на бесчинствующие в долинах банды. Весть о победе над неграми разнеслась по всему Рамиру, и все спешили в свободный район для продолжения борьбы. «А что у нас с оружием?» — спросил Шон Раддим, все еще сохранявший формальную власть. «С производством вооружения не так гладко, господин президент», — встав, ответил Георгий Финист. «Не хватает Сокотала. Это я обеспечу», — заверил собравшихся финист. «У нас куча свободных рук, за порцию травы они добудут сока столько, сколько потребуется. А травы у нас полно. Это все замечательно, но я хотел бы поговорить еще кое о чем», — вставил слово вице-президент Алан Линк. «О чем же?» — удивился президент Раддим, так как все темы вроде обговорили и на повестке дня больше ничего не числилось. Я хотел бы поговорить о наших бравых добровольцах, а точнее, о методах их воспитания. А что с этим не так? Во время обучения легионеры унижают их личное достоинство, оскорбляют и даже применяют физическое насилие. Это недопустимо. Что вы можете на это сказать? Нахмурился Шонраддим. Рон вдруг почувствовал поднимающуюся откуда-то из глубины волну ненависти. О его внутренней борьбе свидетельствовали только с силой сжатые кулаки. Да что ты знаешь, сморчок, об унижении личного достоинства, оскорблениях и насилии? Подумал он в ярости. Вот погоняли бы тебя вместе с нами на Цербере. Тихо, Рон, тихо, успокойся. Наконец ему удалось немного успокоиться и задать вопрос самому. А вы, мистер вице-президент, случайно не выяснили, почему так происходит? Да, Алан, тут же подхватил Раддим. Не может же быть такого, что легионеры ни с того ни с сего начинают ругаться и рукоприкладствовать. Наши добровольцы обычные фермеры, и воинская наука дается им не слишком хорошо. Тем более, что они целыми днями только и делают, что маршируют, бегают, ползают на животе да тренируют разворот. В связи с этим я хочу спросить многоуважаемого примарха, мы готовимся к парадам или к боевым действиям, к чему все это? Взоры устремились к Рону Финисту. Именно так все и обстоит, и именно к военным действиям я их готовлю. Посредством простых упражнений я прививаю им чувство дисциплины, абсолютное послушание приказам. Если кто-то что-то делает с недостаточной резвостью, приходится прибегать к методам морального воздействия, оскорблениям. После этого замечено, что новобранцы запоминают все гораздо лучше и в дальнейшем уже не делают ошибок. Не помогает брань, приходится немного их наказывать физическими методами. Но это недопустимо, их никто не держит. Недопустимо, гуляй на все четыре стороны, тут никто никого не держит. Мне не нужно, чтобы из-за одного раздолбая в ответственный момент дрогнул весь взвод, за ним сотня и вся тысяча, а там уже до поражения недалеко. Это ясно, в бою будет страшно, очень страшно. Вы об этом сами можете рассказать присутствующим, мистер вице-президент. Под взглядом Рона Алан Линк притих. Вице-президент несколько приукрасил свои боевые заслуги и уж конечно никому не рассказывал, что его пришлось втянуть в окоп за штанину, когда негры поперли неудержимой волной, а когда ему финист дал винтовку, стрелял куда-то вверх. Нет, перед народом он предстал героем, чуть ли не в одиночку перестрелявшим всех негров на поля боя, а легионеры – это так, подтанцовка. К тому же подобные маневры добровольцев – как четкие развороты и марш, необходимы им на случай вооружения индивидуальным стрелковым оружием. Я все еще не теряю надежды, что нам удастся получить полноценное оружие. Да, это было бы неплохо, кивнул Шонраддим. А то у нас всего 15 тысяч стволов МФ-100. Остальное либо попорчено взрывами во время бомбардировки, либо унесли бежавшие негры. С таким количеством и делать нечего, идти освобождать планету. Нам нужны ружья, много оружий, ружья. Задумчиво повторил Рон, и перед глазами вновь возникла картина. Маленький Крис с пластмассовым ружьем. В этот момент словно что-то щелкнуло в голове и появилось решение проблемы. Отличная идея, господин президент. О чем это вы? Испугался Раддим неожиданного выкрика. Ружья. Мы сделаем тысячи, десятки тысяч ружей. Из чего? Изумился Алан Линк. У нас нет ничего, из чего бы можно было сделать оружие. Для ружей нужна сталь, а ее-то у нас как раз и нет. Ну, может, наскребем на пару сотен стволов. Действительно, сложно на дальних планетах с отсутствием собственной тяжелой промышленности найти детали из железа. Поскольку все привозное, то все, что можно, для снижения массы, даже зачастую в ущерб качеству, изготавливали из сверхпрочного легкого пластика. То-то и оно, господа, соглашался финист, продолжая говорить и одновременно копаясь в папке с бумагами, отыскивая нужный лист с данными. Мы все привыкли к тому, что оружие делают из высокопрочной стали, только она выдерживает скоростную стрельбу и соответствующую температурную нагрузку. Но ведь есть материалы, способные сравниться по прочности со сталью. И что самое интересное, у нас полно этого материала. И что же это? Из чего вы предлагаете делать оружие? Из пластиковых труб. Обычных пластиковых водопроводных труб. Вот отчет об их количестве. Их привезли вместе с неграми, чтобы они наладили систему водоснабжения, но большинство так и осталось валяться на складах. В зале повисла тишина. Предложение всем показалось явно бредовым. Георгий Финист, наконец, нашел логичную причину возразить. Но их внутреннее сечение очень велико, 3 сантиметра. Представляешь, какая должна быть пуля? Переплавим и отольем такой калибр, какой нам необходим. ХММ, это может получиться, господа, заявил один из технологов. Правда, их прочность после такой переплавки несколько упадет. Так и стрелять ими будут не чаще одного раза в минуту. Ну максимум 2 выстрела и около 20-30 выстрелов всего за бой. Что ж, это может получиться, снова повторил технолог. Я только не понимаю, как производить выстрел. Очень просто. Делаем бумажную гильзу, забиваем патрон шомполом в ствол с конца. Если не придумаем ничего лучше, в качестве запала используем зажигалки негров. Они дают достаточную искру для зажигания пороха. Нужно лишь вставить пару гвоздей на необходимом расстоянии внутри ствола так, чтобы образовывалась устойчивая искра и можно было бы в случае чего поправлять, если произойдет деформация. Мы это обеспечим, закивал технолог. Сделаем вывинчивающийся затвор из обычного болта. Надо проверить или все основательно прочистить. Вывернул болт и сделал все необходимые манипуляции. Отлично. Но вы, кажется, слишком увлеклись, господа, охладил пыл вице-президент. Как быть с пулями? Или их тоже из пластика делать? Нет, слишком легкие. Тут нужен свинец или на худой конец железа. Пару лет назад я слышал, что в горах есть свинцовые залежи, даже проводились пробные выработки. Есть, кивнул президент. Но не у нас, а там, на востоке. Плохо. Может, воспользуемся моим вариантом? Впервые за много совещаний напомнил о себе гарпун и показал глазами вверх. То есть, ты про корабль? Да. Нет, гарпун. Там все то же самое. В основном пластиковые элементы крепления. Там, где требуется предельная прочность, титановые крепежи, болты или заклепки. Вот и я о чем. Обычно элементы крепятся друг к другу с запасом прочности. Так что если мы вынем по одному болту или заклепке из четырех, то ничего не произойдет. Нет, к тому же титан труден в обработке, очень тугоплавкая сталь, а у нас таких мощностей нет. Нужен другой вариант. Присутствующие молчали, даже не представляя, где можно взять большое количество железа, чтобы это не повредило народному хозяйству. Но общее направление твоих мыслей мне понравилось, улыбнулся Рон, которого осенила очередная идея. То есть, пришла пора удивляться уже гарпуну. Астероиды, мой друг, астероиды. В космосе полно всяких астероидов, в том числе и железных. И правда, как я раньше не додумался, сколько раз они слепили мои радары. Ну так что, реально загарпунить такой камешек и приволочь его к Рамиру, а потом сбросить в заданном районе. Притащить, конечно, можно, скажем, полутонник или даже однотонник. Ребята загарпунят его, подцепит к шаттлу и потащит. А внутрь шаттла загрузить никак нельзя? Спросил вице-президент. Нет, ответил Рон. Иначе придется дробить камень там, это слишком сложно. Закрепить камешек и притащить мы сможем, продолжил гарпун, но вот с заданным районом падения, боюсь, возникнут проблемы. Мы все-таки не орбитальные бомбардировщики, но по территории губернии пилоты попасть смогут, вполне, кивнул гарпун. Тогда лови и тащи их сюда, сделаем. Вы что, вскочил вице-президент, решили устроить бомбардировку губернии железными метеорами? Да, а как же люди? Один такой камень, и деревню Роста сотрет с лица земли. Все же должен заметить, что такая вероятность есть, но она крайне мала. Мы будем целиться в необжитые степные районы. Или вы знаете другой способ получения железа? Нет, тогда придется выбирать из двух зол меньшие. КПД от такого способа получения железа небольшой. Хорошо, если от однотонника до поверхности сквозь атмосферу доберется килограммов 100, но делать нечего. Так что гарпун, приступай к поиску железных астероидов, а твои ребята пусть хомутают их и волокут сюда. Приступим прямо сегодня же. А вы, господа, позаботьтесь о доменных печах для железа и плавильных для пластиковых труб. Если ни у кого больше нет вопросов и предложений, заседание объявляется закрытым. Объявил Шонрак Дим и стукнул молоточком. «За работу, господа!» Собравшиеся начали расходиться с улыбками на губах, оживленно переговариваясь между собой, обсуждая услышанное. Наконец дело двинулось с мертвой точки. В последние дни мозги Бранкса Максвелла буквально кипели от перенапряжения. Вот уже почти месяц Лысый не интересовался его делами, а это очень беспокоило молодого химика. Поначалу он решил, что это следствие высадки легиона на Рамира и его успешная боевая операция. Все уже знали, что Александрск пал, а его пахана, короля Выдру, разорвали на части бомбардировкой. Вся его армия погибла. Жалкие остатки бежали на восток. С другой стороны, Лысый должен, наоборот, вплотную заняться моими разработками для собственной защиты», – размышлял Максвеллу. «Рано или поздно легион двинется на восток, но нет, вопреки логике, Лысый потерял всякий интерес к лаборатории Бронкса. Это очень хорошо чувствовали рядовые негры и теперь позволяли себе то, чего раньше никогда не делали, задевать химика, хотя раньше уступали дорогу, смеялись над ним, делая его героем гнусных шуток, а в последнее время даже подножки ставить начали. Бронкс во что бы то ни стало хотел вернуть себе утраченный статус важной персоны, с головы которой волосок без ведома Лысого не должен упасть. Вот он и думал, чем можно угодить своему хозяину, но ничего не выходило. Казалось, мозг просто отказывался работать. В расстроенных чувствах Максвелл смотрел различные фильмы по Голокубу. Порнографией он уже давно объелся, тем более что его статус позволял пользоваться девушками легкого поведения, так что теперь его больше интересовали другие жанры киноискусства. Вот и сейчас он смотрел исторический боевик. «Примкнуть штыки, в атаку шагом марш», кричали динамики, и солдаты в цветастой красной форме, в треуголках, под барабанный бой пошли вперед на пули, сохраняя идеально ровный строй. На другой стороне поля в такой же цветастой, но уже синей форме, стояли несколько рядов солдат противоборствующей армии в высоких меховых шапках. Первая шеренга стояла на колене, прицелившись из длинных винтовок. «Пли!» — командовал офицер в смешной треуголке с пышным пером. Раздавался ружейный залп, и первая шеренга атакующих падала на землю замертво. Но атакующие, как ни в чем не бывало, продолжали идти вперед под мерный бой барабанов. «Пли!» — снова командовал офицер, взмахнув саблей, и дым от нового залпа заволакивал шеренги. Стреляли пушки, где-то на заднем плане скакали кавалеристы и рубились саблями. «Стой! Целься! Пли!» — командовал офицер атакующих солдат. Его подчиненные выстроились под пулями, так же как и солдаты противника, и вскинули ружья. Раздались новые залпы с той и другой стороны, выкосившие еще по нескольку десятков человек с той и другой стороны. «Коли!» После этого солдаты противоборствующих сторон быстро сократили расстояние между собой, и завязался рукопашный бой. «Боже, какой маразм!» — покачал головой Максвеллу, не веря, что такое когда-то могло происходить на самом деле. «Ну разве не глупость?» Бронкс считал себя опытным солдатом. Как-никак он участвовал в отражении атаки того самого легиона 4 с лишним года назад. Правда, он тогда никого не убил, более того, сам едва избежал смерти от рук нынешнего примарха, тогда еще легата. Бронк стряхнул головой. Вспоминать те времена он не любил. Что приятного в прощании с жизнью в дрожании коленок, когда видишь, как наставленный на тебя автомат готовится разрядиться огнем и нашпиговать твой живот пулями, но клацает бойком, а потом чувствовать холодный ствол пистолета, приставленного к виску. Легат-финист использовал его как щит, чтобы подобраться к другим жертвам. Как же он тогда испугался, когда этот Цербер появился снова, вломился в его лабораторию в поиске своей невесты, нашел-таки, и что еще интереснее, ушел. Узнав, что при прорыве из резиденции финист пользовался его гранатами, Лысый чуть не прибил Бронкса, но вовремя опомнился. Других таких химиков ему было не найти. Забудь все, займись чем-нибудь другим. Убегал от всех этих воспоминаний Максвеллу. Мысли Бронкса вернулись к фильму. А ведь это мысль. Воскликнул он и, засев за стол, стал быстро что-то очертить. Полчаса, гора исписанной бумаги, большей частью смятой, но результат получился что надо. Бронкс, с улыбкой подхватив листы, поспешил на доклад к Лысому. На выходе из лаборатории улыбка его померкла, он столкнулся с группой новых хозяев планеты из 5 человек. «О, улыбается!» — воскликнул один из проходящих негров, указав на Бронкса двумя пальцами с зажатым между ними косяком. «Что, глиста, в штанах сосиску нашел? Ну, чего молчишь, очкарик?» — стал приставать другой. «Или в рыло захотел, если, что если? Ну, если Лысый узнает, что вы пристаете, он вас взгреет. Было бы неплохо». Захохотали негры, но как-то вяло. «Этот хлюпик все еще не прикасаем, а то в последнее время довольно холодно». Покуражившись еще немного, чтобы сохранить лицо, обкурившиеся негры, дав Максвеллу пару затрещин, пошли дальше по своим делам. Сволочи. Стараясь больше ни с кем не встречаться по пути, Максвелл добрался до обиталища Лысого. В дверях его остановила пара амбалов. «Я по срочному делу». Охрана интересоваться не стала, по какому именно, зная, что этот хлюпик что-то химичит в своей лаборатории, и пошли докладывать. «Проходи», — отворил перед Бранксом дверь охранник. «Чего тебе надо, химик?» «Господин, вот», — замялся Бронкс и положил свои чертежи на стол лысому. «Что это? Я придумал несколько типов ружей. Ими можно вооружить 1000 ваших солдат. Их можно сделать из водопроводных труб. Они все равно лежат без надобности. Там же сечение большое. Мы сделаем пули вроде метательных дротиков для игры в яблочко. Это самое простое. Расчетная дальность стрельбы различных типов ружей от 100 до 200 метров. Очень хорошо при массовом использовании. Все это глупость, химик. Вот твои гранаты и ракеты. Это да, сила. А вот идея с ружьями. По-моему, полная херня. Но почему? Это все равно лучше, чем ничего. А стрелять из пушек по воробьям... Я это про ракеты. К тому же я слышал, что боеприпасов к винтовкам очень мало, а мое предложение хоть какая-то альтернатива. Мне нет смысла заниматься подобными хреновинами, химик, уже раздраженно ответил лысый. Через полгода мне привезут настоящее оружие, автоматы, пулеметы, гранатометы и кучу боеприпасов к ним. Сам понимаешь, что подобные пищали, смахнул лысый листы с чертежами на пол. «Мне просто без надобности, только морока одна, убирайся». «Да, господин», — закивал Бронкс и, подхватив листы бумаги, поспешил на выход. «Вот и все», — размышляя Максвеллу, запершись в своей лаборатории, «еще несколько недель, может, месяцев, и меня спишут. Лысый это сделает в любом случае, как только ему привезут оружие». «Оружие, а кто привезет?» «Ну да». «Как же я сразу не догадался, только и ходило слухов о каком-то сенаторе. Ну-ка». Так и есть. Именно после приезда сенатора Лысый стал сквозь пальцы смотреть на мою лабораторию. А когда он получит оружие, я окончательно стану не нужен. Что тогда со мной будет? Они ведь уже знают, из чего и как делать ракеты и гранаты, зачем им я? Бронкс затрясся, как от холода, хотя в лаборатории держалась нормальная температура в 22 градуса. Представить, что с ним произойдет, не составляло труда. Если уже сейчас негры ведут себя так по-хамски, то что случится, когда он лишится заступничества лысого? Убьют, как пить дать убьют, в панике думал Бронкс. Он вдруг почувствовал себя попавшей в клетку луговой собачкой. Что же делать, как мне быть? Солнце, чуть выглянув из-за хмурых туч, окрасилось в багровый цвет, будто предвещая беду. И Максвеллу, заметив, что засиделся в резиденции, не желая оставаться на ночь в ставшем вдруг опасном месте, заспешил домой. Благо он находится не так уж далеко, 10 минут быстрой ходьбы, и он дома, под защитой родных стен. Схватив теплую куртку и прошмыгнув по коридорам, избегая встреч с обнаглевшими неграми, он выбрался из резиденции, преодолев открытый участок, когда-то бывший парком, где любили проводить вот такое вечернее время влюбленные парочки, оказался в городской черте, и словно попал в неведомый мир. Это вонь не пойми чего, но в основном, конечно, мочи, убивала его. От нее можно было спрятаться только дома, включив кондиционер в режим фильтра. Но вонь – это меньшая беда. Заходя в улицы, даже по местным меркам благополучного района старого города, оказываешься словно в диком краю, точно в джунглях, где за каждым деревом может скрываться смертельная угроза. Бронкс весь напрягся, настороженно оглядываясь, реагируя на каждую мелькнувшую тень и прислушиваясь к каждому шороху, готовый в любую секунду спринтером сорваться с места. Хотя ему в принципе нечего бояться, ведь у него имелся волшебный жетон, дающий право на произнесение не менее волшебных слов «Я человек лысого», и никто его не тронет. Максвелл однажды уже убедился в действенности сей простой фразы при предъявлении кусочка пластика. Окружившая его с явно не самыми благодушными намерениями шпана при произнесении магических слов мгновенно испарилась. Бронкс закопошился в карманах куртки и с облегчением нащупал заветный жетон, после чего пошел дальше, уже не выпуская его из рук, готовый в любой момент предъявить сей охранный знак. Количество жетонов, а значит и людей, имеющих право произносить заветную фразу «Я человек лысого», крайне ограничено, не больше 100. Если произнести это без предъявления жетона, разбойники разорвут тебя на части и глазом не моргнув. Прижимаясь к стенам, Бронкс спешил домой. Солнце скрылось за тучами и наверняка уже коснулось горизонта, вследствие чего на улицах очень быстро потемнело, плюс к этому ни один фонарь не работает, все разбили малолетние негры. За поворотом, куда нужно свернуть Максвеллу, раздался истошный крик, после чего послышалась какая-то возня, вскрики, хрипы. Бронкс буквально слился со стеной, боясь двинуться с места. Ноги буквально приросли к земле, не убежать. Вскоре возня прекратилась и послышался топот убегающих людей. И эти люди, выскочив из-за поворота, вдруг оказались прямо перед Максвеллом. Рука сама выбросила перед собой жетон, а губы выкрикнули: «Я человек Лысого, не трогайте меня». Один из разбойников приблизился к Максвеллу и осмотрел жетон. «Ну, чего там?» – спросил главный. «Не врет трусишка, да вроде все в порядке, Глок». «Тогда пошли». Разбойники убежали, а Бронкс сел по стене там, где стоял. Ноги напрочь отказывались держать его, но нужно идти дальше, и он пошел. Вот и тело неудачника лежит посреди улицы, окровавленное лицо, темный потек в районе живота. Кто он? Разведчик конкурирующей банды, человек самого Глока, нарушивший какое-нибудь неписанное правило банды и так жестоко наказанный? Бронкс не имел понятия. Каждый день в городе происходили десятки убийств. Зачастую трупы не опознавались и хоронились за городом на изрядно выросшем кладбище. Максвелл стоял напротив лежащего в крови трупа и не мог уйти. В голове так и трезвонила мысль: «Домой, иди домой». Но он не шел, а это шанс, вдруг подумал Бронкс, и плохо понимая, что и для чего он делает, но чувствуя, что это необходимо, Максвелл затащил труп в переулок, стянул с него рваную куртку и стал одевать свою. Остальная одежда у Бронкса была точно такой же, как у негра. Он предпочитал не выделяться из общей массы, только стянул с трупа ботинки. Убивали в подворотнях ни за что, вполне могли забить и за ботинки, а они у него настоящие, кожаные. Оглядев труп, обезображенный бандитами до неузнаваемости, и едва сдерживая порывы рвоты, Максвелл бросил рядом свой жетон. «Все, теперь назад дороги нет». Бронкс, не помня как, добрался до дома. В дверях его встретила мать. «Что случилось, сынок? На тебе лица нет. Почему ты сегодня так поздно?» «Я волновалась. Все потом, ма». Бронкс начал собирать какие-то вещи в объемную сумку. «Что ты делаешь, сынок?» Совсем уж заахала миссис Максвелл. «Да объясни ты все толком», — потребовал пришедший на шум отец семейства. «Мы поставили не на тех. Так, сейчас идем в гостиную, и ты все по порядку рассказываешь». Делать нечего, Бронкс оставил все свои дела и прошел в гостиную на втором этаже, выпил немного воды, отдышался и принялся рассказывать. «Мы поставили не на тех. С чего ты решил, сын?» — строго спросил отец. Такие настроения ему не нравились. «Общие ощущения. Отношение к нам очень быстро меняется, это очень остро чувствую я, особенно после победы легиона. Что ты хочешь сказать? Скоро нас всех сместят, и в первую очередь меня, тебя. Но ты же, я больше не нужен Лысому. Скоро у него появится много настоящего оружия. Но откуда? Его поставят с земли. С чего ты взял?» Лысый сам об этом в запале проболтался. «Его больше не интересуют мои идеи и новшества. Так что сами понимаете, я даже думаю, что он может меня убрать, как свидетеля, вспомнив, что проболтался мне. Что же теперь делать?» Охнула мать. «Бежать. Но куда, сынок?» «На запад. Но мы, вы будете в безопасности. Завтра утром вы отправитесь к Лысому и пожалуетесь ему, что я пропал. Он начнет поиски и найдет труп в моей куртке без ботинок и с жетоном». «Какой еще труп?» — ужаснулась миссис Максвелл. «Без понятия. Я оставил рядом с ним свой жетон и куртку». «Ты выбросил жетон?» — ужаснулся уже мистер Максвелл. «Да, по нему вы меня опознаете. Это даст вам некую защиту. Лысый некоторое время будет чувствовать себя виноватым, что его слово не уберегло меня от бандитов. Но как же труп?» «Успокойся, ма. Валялся посреди улицы, примерно моего возраста, роста и телосложения. Опознайте, и все дела. А мне уже этой ночью нужно слинять из города». «Куда же ты пойдешь, сынок, на ночь глядя?» «Я же уже сказал, мам, на запад. Легион должен победить. Ты хочешь предложить им свои услуги? Вряд ли они в них нуждаются, хотя почему бы и нет, но информация о том, что Лысый готовится получить в скором времени большую партию оружия, безусловно, обезопасит нашу семью от преследования за сотрудничество с неграми. Если, конечно, легион победит. У меня не сложилось впечатление, что он так уж силен. Иначе почему продолжает так долго оставаться на месте, а не идет дальше освобождать города?» «Конечно, если...» — кивнул отцу Бронкс. «Но будущего с неграми у нас все равно нет. Скоро они заберут все наши дома и дела и выгонят в поле. Сами, наверное, все понимаете. Так что нужно делать новую ставку». Бронкс говорил все это и удивлялся самому себе, своей смелости. Вроде бы не курил, испытал он за себя гордость, потому как обычно именно после косячка ему в голову лезли всякие героические мысли. А тут все само поперло. Хватит разговоров, соберите мне что-нибудь в дорогу, еду, одежду, и я пойду, пока я не потек, теперь уже не потечешь. Хлопнул отец сына по плечу с улыбкой гордости за него. Страх показать нам, что тебе страшно, заставит тебя преодолеть все. О том, что я жив и иду на запад, никому ни слова, ни полслова, даже братьям и сестрам. Это тебя особенно касается, мам. Кто-нибудь наверняка проболтается. Естественно, я никуда его не отпущу. Буквально запричитала миссис Максвелл, схватив сына за плечи и крепко прижав его к себе. Хватит сопли размазывать. «Мать, готовь сыну все необходимое», – нарочито грубо потребовал мистер Максвеллу. «Не бойся, он пойдет не этой ночью». «А когда?» – удивился сам Бронкс. «Завтра я отвезу тебя на ферму, там возьмешь двух лошадей и, как стемнеет, поедешь на юг». «Почему на юг? Если сразу на запад, тебя быстро поймают. Этих ублюдков развелось слишком много. На юге их значительно меньше». За скотоводами гоняются, так что со всей осторожностью передвигаться будешь исключительно ночью, держа курс на большую звезду, доберешься до горы под их прикрытием, доберешься до Александрска. Крюк, конечно, большой, но так надежнее. Да, ты прав, отец, а теперь спи, это вряд ли, меня сейчас так трясет, лучше я приму участие в сборах. Тоже верно, будешь лучше знать, что где лежит, а не рыться в поисках, вспоминая не самыми лестными словами мать, наложившую неизвестно чего и неизвестно куда. Эта шутка немного всех ободрила, даже саму миссис Максвеллу. Бронкс пошел собираться. Отец оказался прав. Страх перед страхом – самая сильная штука, заставляющая людей преодолевать себя. После таких громких слов он уже не мог остаться и отсидеться за спинами родителей, потому, стараясь не обращать внимания на слезы матери, готовящие одежду и консервы в дорогу, собирал свой баул. В основном он запасся своими изобретениями, гранатами, на случай, если придется отрываться от погони негров, а за пояс заложил пистолет. Плюс к этому оружию отец дал карабин «Гроза» и две пачки патронов. «Все, что было, держи». «Я думал, его тоже реквизировали», — погладил вороненый ствол оружия Бронкс, вспоминая обыск, учиненный неграми. «Тогда они у всех забирали личное оружие и все, что приглянется». Бронкс сам видел, как они уносили двустволку Блик. Хрен им успел спрятать. Вот уже третий день Бронкс наступал на собственную тень. Солнце светило ему в спину, согревая и просушивая отсыревшую за ночь спину. Теперь он не боялся двигаться днем, ведь он наконец добрался до территории Александрийской губернии, а это территория легиона. Максвеллу потребовалось 3 недели, полных опасностей, чтобы добраться до гор и пройти вдоль них по высоким предгорным холмам на запад. За это время он много раз оказывался, по сути, на краю гибели. Разбойники проезжали совсем близко от его дневной стоянки, и лишь бинокль позволял Бронксу засекать врага первым и, если разбойники шли прямо на него, убегать. Пришлось даже несколько раз отстреливаться из карабина. Несмотря на то, что его атаковал враг, он так и не мог выстрелить в людей, убивал лошадей, а потом сматывался, сам оставив большую часть разбойников пешими. Слух о нем, естественно, разлетелся по всей долине, и банды сбивались в настоящие стаи, чтобы поймать непонятного одинокого путника и посмотреть, что он такое везет в сумках, груженных на вторую лошадь, не подозревая, что самый ценный груз находится в голове жертвы, информация. Трижды Бронкс едва уносил ноги от разбойников, отстреливался уже не по лошадям, убил или ранил несколько человек, а когда за ним устраивали настоящие погони, бросал свои гранаты. Обычно этого оказывалось достаточно, чтобы лошади негров пугались до полусмерти и сбрасывали седоков. А вот на четвертый раз ему не повезло. Банда собралась совсем уж большая, человек 60, не меньше. Возможно, для его ловли специально объединилось несколько банд. Патронов к карабину осталось не больше десятка и не больше 2 десятков гранат. Преследователи заходили с нескольких сторон, стреляли из ружей, и Максвеллу не осталось ничего другого, как бросить вторую лошадь с поклажей для отвлечения внимания и уходить самому. Правда, перед этим он поджег длинный фитиль в сумке с гранатами. Все произошло, как в кино. Погоня остановилась, чтобы распотрошить вещи в поисках каких-то ценностей, и в этот момент бедную лошадь разорвала на ошметки вместе с половиной банды. Вторая половина оказалась оглушена и валялась на земле с ожогами и ранениями. Это дало возможность Максвеллу добраться до гор, а там уже негры не водились. Просто из-за отсутствия какой-либо поживы, ведь селений рудокопов на Рамире нет, а значит, и грабить некого. Так и петлял Бронкс по холмам, для прокорма стреляя мелких рогатых животных, и вот, наконец, он достиг цели своего путешествия. Лошадь встревоженно захрапела и начала танцевать на месте. Бронкс, уже научившийся распознавать по поведению своего коня опасность, быстро привстал на стременах и приставил к глазам бинокль. Быстро оглядел горизонт, но так ничего и не увидел. Горизонт оказался чист, ни всадников негров, ни пыли от следов, если вдруг они въехали в низину и на время скрылись из виду. Тихо, Ирзац, все в порядке. Впрочем, Бронкс сам вскоре понял, что далеко не все в порядке. В небе, оставляя позади себя черный дымный хвост, несся метеор. Ух ты! Восхитился он видом никогда не виданного ранее зрелища. Настоящий метеорит. Минута, и метеор коснулся земли. За горизонтом вспыхнуло яркое зарево и вздулся купол ударной волны. Потом ушей достиг звук взрыва, заставивший Ирзаца встать на дыбы. Как бы нехорошо Бронкс умел держаться в седле, это оказалось для него полной неожиданностью, и он, выскользнув из седла, свалился на землю. Конь, легая невидимого ему самому противника, зигзагами поскакал куда-то прочь. «Стой, Ирзац, стой, скотина безмозглая!» Но конь, ошалев, скакал все дальше. «Вот ведь скотина тупая!» Максвеллу посмотрел в небо и обомлел. С небес падал второй метеор, и что самое неприятное, хвоста он не видел. Более того, он видел раскаленную добела точку. А это значит, что он сейчас идет прямо на меня. Бронкс сразу же простил своего верного скакуна, увидевшего приближающуюся опасность гораздо раньше человека. Захотелось куда-то бежать, метаться. Но куда, не придумав ничего лучшего, Бронкс так и остался стоять на месте, наблюдая за небесным снарядом. Да, будет совсем смешно, если он сейчас упадет прямо на меня, и тайна Лысого так и останется тайной. Максвеллу все же упал и вжался в землю. Метеор, разбрасывая куски, действительно несся прямо на него. «А!» — дико закричал он, когда показалось, что метеорит упадет точно на него. Но нет, с грохотом и ревом космический посланец ушел дальше на восток, несколько выше и севернее цели. Взрыв. Он оказался такой силы, что привставшего с земли Бронкса ударной волной буквально сбило с ног и кубарем протащило по земле, а в небо взметнулось грибовидное облако, почти как у ядерного взрыва, только меньше. Бронкс пошел в направлении падения метеорита, не столько ради того, чтобы посмотреть на сам метеорит и оставленную им воронку, сколько для поиска своего коня. До Александрска оставалось еще не меньше 200 километров, и пешком проделать это расстояние без припасов, фляги с водой и тем более оружия, нечего и думать. Ну ведь бывает же такое. Уже под вечер вздохнул Максвеллу. Он нашел своего коня, но уже бездыханным. Его буквально переломило пополам осколком метеорита, который он, подлетая к поверхности, разбрасывал особенно густо.